Глава 26. Встретились на молитве. Несмотря на ранний час, там присутствовали все братья. По окончании нас благословил отче Киприана и пообещал, что до нашего возвращения они будут проводить время в молитве и посте. Затем быстрый завтрак с кашей и в путь. Мне, как и договаривались, определили лошадь, на которой я училась ездить. К седлу привязали два мешка со сменой одежды и зерном для лошади. У остальных участников тоже к седлу было привязано по два мешка. На прощание отче Киприана выдал нам монеты, каждому по небольшому мешочку. «У меня свои, не надо!» Я запротестовала. «То свои, а то наши. Не спорь!» Настоял храмовник. А затем возложил каждому на голову руки, и едва небо подернулось с первыми отблесками нового дня, мы выехали из ворот храма. Впереди Бат со своими головорезами, следом я, а за мной братья Тосна и Пашка. Пока не скрылись из виду, ехали шагом. На этом настоял Бат. «Не стоит шуметь!» Немного рассвело, когда мы въехали в лес, и тут разбойники припустили рысцой. Следовательно, и мы ускорились. Не успели проскочить один лес и выехать в другой, как на дорогу перед нами упало здоровенное дерево. «Кто это здесь шалить вздумал?» Останавливая коня, приподнялся в седле Бат. «Тьфу ты!» — послышалось из кустов. «Храмовники это! Проезжайте, святые отцы!» И дерево за веревку оттянули в сторону, давая нам дорогу. В ответ двое братьев громко произнесли молитву, и мы помчались дальше. Нас останавливали еще несколько раз. Пару раз Бат спешивался и обнимался с лихими людьми, после чего мы продолжали путь. А в остальных случаях нас принимали за храмовников. Добрались до Вайса очень быстро. Утро уже отступило, но, по моим ощущениям, до дневной молитвы было еще много времени. Проехали город по краю, не заезжая за городскую стену, а затем выбрали место возле ручья в лесу и остановились отдохнуть. Ноги затекли и долго не выпрямлялись, но, судя по походке, не у меня одной. Коллеги Бада, я так и не узнала их имен, взяли на себя защиту о лошадях. Привязать к мордам мешочки с кормом, почистить, искупать. Мы же присели на траву, чтобы отдышаться и отдохнуть. «Бат, а как ты в разбойниках оказался?» Помнится, он говорил, что из крестьян, в тот раз, когда я добиралась с отцом Киприана до своих земель. Но в тот момент мне было не до рассказов, и я готовилась драться кувшином. «Да судья все!» «Тьфу!» Сплюнул он на траву рядом с собой. А потом рассказал занятную историю. Этот... нехороший человек приказал освободить деревню Бада. «Бери скотину, все, что хочешь, и уходи с этой земли». Родители его прибились к родне в соседней деревне, а вот невесту Бада судья к себе в дом забрал в качестве служанки. От отчаяния Бад в лес и подался. Сначала хотел убить гада. Понятно же, что невесту он не просто так забрал. Приглянулась ему девка. Но потом оказалось, что в лесу много таких же, как он, беспомощных и не понимающих, как жить дальше. Организовал всех, сколотил банду и с тех пор промышляют на дороге. Почему он не стал бороться за невесту, я спрашивать не стала. Не мое это дело, да и видно, что ему до сих пор больно. Судью не убил, видимо, потому что почувствовал груз ответственности за людей. Да и родители у него, считай, заложниками остались. Тут крепко подумать стоит, мстить за невесту или сохранить жизнь отцу и матери. Пока мы разговаривали, храмовники расстелили тряпку прямо на травке и выложили еду. Сыр, лепешки, лук, зелень. Поставили кувшин с молоком. Мы все пили прямо из него. Что делать? Походные условия. А затем я умылась, сходив на ручей. Дождались, пока поедят все, собрались и продолжили наш путь. Обогнали обоз, ровно такой, с каким я приехала в Вайс. Проезжали крохотные деревни, не останавливаясь. Я лишь поправляла капюшон на голове, когда встречались люди, чтобы не выдать себя. Вскоре ландшафт изменился. Вместо ровной пологой дороги мы то поднимались на пригорки, то объезжали их. «На земле Калии приехали», — прокомментировал Бат. Дорога перестала пылить, а копыта лошадей отбивали барабанную дробь о камни. Деревья вдоль дороги заметно уменьшились по высоте, и я отметила, что тут преимущественно растет кустарник, переходящий в низкорослые деревья. Правда, проезжали мы и множество полей, засеянных чем-то колосящимся или возвышающейся сочной ботвой. На лугах встречали стадо коров и коз, а вот овец я сколько ни присматривалась, не видела. Между тем на дороге усилилось оживленное движение. Кареты в сопровождении охраны двигались в обе стороны. Попадались и группы конных, путешествующих, как мы, налегке. Встретили обоз, что возвращался из Кали и Вайс. Во второй половине дня сделали еще одну остановку. Полежали на траве, дали отдых лошадям. «Немного осталось. Еще до темноты будем искать место для ночлега». Так уж повелось, что за дорогу отвечал Бат с товарищами. И всех это устроило. Мне лишняя суета не нужна. В голове до сих пор не было плана, как я буду выкрадывать плат. Надеялась осмотреться на месте и все придумать. В конце концов, не выйдет в один день, мы задержимся. Спешка тут ни к чему. О том, что нас могут схватить, я не допускала и мысли. Один короткий удар, и человек без сознания. Это я умею. И вот вскоре Бат избавил скорости и начал крутить головой по сторонам. А потом показал в сторону леса, и мы свернули с дороги. «Приехали!» Спрыгивая с лошади, объявил Бат. Распорядился, чтобы расседлали лошадей, покормили их и почистили. Вообще, я обратила внимание, что первым делом Бат проявляет заботу о животных, а потом уже о нас. Непривычно, но объяснимо. Он же стал обходить вокруг, поглядывая то на деревья, то на землю. Вскоре я поняла, почему. Он отвязывал от пояса нож с моё предплечье размером и принялся лихо рубить ветки. Затем принес охапку и положил под дерево. Ушел и вернулся с жердями. Один конец вбил в землю, другой закинул на дерево и сверху сложил ветки. Работал долго, но в итоге вокруг дерева получился весьма вместительный шалаш. После сходил за хворостом и развел огонь, ударяя дужкой о камень. К этому времени подтянулись его товарищи, и он отправил их строить навес для лошадей. «Помочь тебе?» «Нет, отдыхай, мы все сделаем сами», — отмахнулся разбойник. Натащил еще веток и сложил все в шалаш. Потом принес круглые камни размером с дыню-колхозницу и подкатил их ближе к костру. А когда опустилась ночь, мы собрались возле костра, на котором храмовники в небольшом горшке готовили кашу. На воде, но с травами и корешками. Перед сном меня проводили до ключика, я умылась. Затем братья прочитали молитву, после чего мне велели ложиться спать, накрывшись сутаной. «Два камня тебе. Один в ноги положи, другой к спине, чтобы не мерзнуть. Мы ночью дежурить будем, поменяем тебе на горячие. Спи». «А братьям?» «Всем будем менять, не переживай». «Спасибо тебе, Бат. Тебя нам и правда Пресвятая Дева на помощь отправила». Я забралась в шалаш, подкатила камни, как научили, и провалилась в сон.